Глава 21. Мы тут, мы живем, чувствуем. И это главное. Флора, собираюсь в дорогу. Утром сделала запись о море. Оно было спокойным. В тумане цвет воды тяжело определить между синим и серым. Сегодняшнее море похоже на женщину-художницу, замершую перед листом акварельной бумаги. Она вот-вот сделает 17-й набросок в надежде, что желанный образ не ускользнет. Я переживаю за нее, но мешать не стану. Это ее история. Кстати, знаешь, какая музыка мне вчера послышалась в шуме волн? Северный ветер их издевательски гонял, но на подходе к берегу волны сдерживали мощь, словно не хотели испугать жителей города. Элтон Джон — великолепный мелодист. Верую в любовь — это все, что есть. Преград, пределов не встретишь здесь. Любовь проста. Вражды хотят те, кто счел разность за порог дитя. Слова из песни «Белив», «Верую». Авторы стихов — Эрни Гаулин и Элтон Джон. «Отношу банки с джемом, айвовый с имбирем. Господи, сама готова слопать все, что наварила. На чердак. Отключаю газ, воду, электричество. Закрываю ставни. Едем с Нелли в город Эс. Там родился Галим. Там сможем что-то выяснить о его родне. Хочется узнать историю мальчика. Впереди 15 часов дороги. За рулем будет Нелли. Поедем на ее стареньком Рено. Через полчаса встречаемся в кафетерии на выезде из города. Предвкушаю беседы. Постараюсь тебе их записывать. Море за окном. 2,5 часа будем ехать вдоль побережья. И мысли о возвращении ко всему, что я тут так люблю. Еще напишу. Люблю они. Что читаешь, Нелли? Когда чувствую, что меня засасывает бытовая трясина, открываю Чехова и получаю укол доброты и жестокости одновременно. Наверное, после прочтения чуть-чуть сокращаю свою жизнь. Душу разрывает. Слезы сами собой льются, но что-то темное уходит. Что тебе помогает, подруга? В разные периоды разные. Было время, когда увлекала работа. Приходила в контору в 9 утра, уходила в 9 вечера. Бывало, спасала дальняя дорога. Бывало, возвращение туда, где ждут. А сейчас? Любовь, Нелли. И тогда была любовь. Просто я не пробовала определить это одним словом. Нет ничего прекраснее любви. К работе, городу, дому, близким людям. К человеку, с которым открываешь новое. Хорошо помню себя, любящую Бориса. Это было красиво, они. Мы верили друг в друга, оставляя за собой право на ошибки. С Борисом я научилась испытывать чувство любви и благодарности не только к тому, кто рядом, но и к себе. После первого брака самым трудным для меня было ощущение зависимости в отношениях. Будто прыгаешь в море и не чувствуешь дна. Страшно. Только расслабившись и доверившись воде, не сопротивляясь, можно испытать удовольствие. Понимаю, о чем ты. Не загубить любовь вопросами. У Чехова об этом так. Когда мы любим, то не перестаем задавать себе вопросы. Честно или нечестно, умно или глупо. К чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но это мешает. Так и есть, Нелли. Когда я устаю от поисков и размышлений, вспоминаю дорогу из детства. Точнее, не помню, откуда и куда она вела, знаю только, что это было летом. Я с отцом. Машина едет по горячему шоссе, южный ветер в окно. 2 арбуза перекатываются в багажнике. На коленях горячие лепешки, завернутые в бумагу. Где-то там, недалеко, море. Приближаемся. Мне 6. Затаив дыхание, смотрю на ленту жизни за окном. и мысленно тороплю ее, чтобы быстрее добраться до воды, увидеть ее и запомнить для зимних снов. Ох, море, они! Но все же нет никакого общего смысла жизни, одного на всех, с какими-то конкретными составляющими. Мы тут, мы живем, чувствуем, и это главное. Да.